الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. сегодня продолжаем вчерашнюю лекцию под названием умеренность в исламе или ислам умеренная религия. Сегодня, иншаллах, если на это будет воля Аллаха, мы обсуждаем с вами умеренность ислама при его законодательстве, то есть в шариате. Исламский шариат, она вся обоснована на этом основании, на умеренность, то есть на средину. Она не увеличивает какую-нибудь вещь насчет другой, не уменьшает какую-то вещь и забывает другой. Поэтому наши ученые, когда объяснили это, сказали, именно весь ислам, именно вся шариат, Аллах ее послал для двух вещей. Обратите внимание. لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. Наши ученые сократили цель шариата в двух словах. لجلب المصالح وتكميلها. То есть творить благо и совершенствовать эту благо. Делать все, чтобы это благо было на месте и усовершенствовать и развивать ее. ودرء المفاسد وتقليلها. То есть предотвратить прочие и уменьшать их. Вот в двух словах. Хороший шариат для чего Аллах послал? Чтобы все, что хорошее, делать и укрепить это хорошее. И устранить все плохое и уменьшать сколько сможем. Вот шариат. Поэтому наши ученые сказали, все шариат, они изучили всю шариат и видели, что этот шариат Аллах послал именно для пяти принципов, для пяти вещей. Сначала, первый цель из этих благ, которые Аллах послал, сохранение существования человека, жизнь. Сохранение и защищать имущество. Смотрите, умеренность ислама где? Сохранение и защищать аль-акль, ум и сознание. И знание, ум именно. Потом сохранение и защищать честь. Пятый. Сохранение и защищать веру. Именно вся твоя шариат, о мусульманин, она, Аллах ее послал, чтобы сохранить этих пяти вещей и укреплять их. Поэтому любой запрет в шариате увидишь, если противоречится с этими вещами. Любой запрет, ты увидишь в шариат точно этот запрет, будет или против жизни человека, или против его ум, или против его имущества, или против его религия и вера, или против его честь и наследства, или наследников. Обязательно. Поэтому Аллах, субханаху ва тааля, Всевышний Аллах, когда Он послал нам этот ислам, Он нам и сказал, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Именно для чего? سَخَّرَ لَكُمْ, то есть способствовал, даровал, дарил, давал безвозмездно все, что находится у вас на этой земле. Для чего? Для нашего существования. Понятно? Поэтому давайте по одному будем изучать сегодня эти пяти вещи. Вначале говорим, шариат, Аллах ее послал для сохранения и защиты жизни человека. Поэтому Аллах запретил убивать человека. Запретил категорично. И читал это самые тяжкие преступления. И читал, и кто оживляет человека, то есть он может его убивать и не убивает его, если он имеет право убивать его. И не убивал его, он читал, что он оживлял человека. Поэтому он сказал, وَكَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ أَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَقَدْ أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعًا. Понимаете? Поэтому пророк еще говорит, لَا يَحِلُّ قَتْلُ مْرِئٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ. Нельзя, не разрешается ни в коем случае убивать человека без прав. Только в три условия. Аль-Мухсан Иззани ва катили нафс ва тарику аль-джамаа. Значит, не разрешается уничтожать человека только при трех условиях. Это уже дает права. Но не мне и не тебе, как индивидуальный человек. Поэтому я говорю, что только в трех условиях государство имеет право убивать человека. Если он убил кого-то невинного, тогда его наказание тоже убивает. Если он женат и совершил прелюбодеяние, тогда его наказание, как мы до этого сказали, тоже убивать камнем. Третий, человек, если мусульманин, и произвольно, добровольно меняли свою религию на другую. Тоже его наказание убивать, конечно, после того, как ему доказывают, его арестуют, кормят его на 3 дня, и каждый день ему ученый объясняет, что так нельзя. Так доказательства, сами священная религия, сами правильная, справедливая религия – это ислам, и этот человек настаивает, что нет, я отказываюсь от ислама, тогда последнее решение – убивать его. Понятно? Это три условия, которые Аллах давал, при них разрешается, то есть государство имеет право убивать человека. А в других условиях невозможно. Невозможно. Поэтому Аллах и так и сказал в Коране, и пророк, мир ему и благословение, сказал, Аллах, Всевышний Аллах в своем Коране сказал, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Не убивайте человека, не убивайте человека, не лишите жизнь человека, нельзя, то есть запрещается вам, только при условиях, которые мы вам разрешали. И таким образом тоже пророк сказал, ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم كفل من وزرها إلى يوم القيامة ذلك لأنه أول من سن القتل. Это пророк говорит, первый человек это был Кабил, он первый, кто убивали своего брата, и пророк говорит, любой человек умрет, то есть убивают его, то есть умрет убитым. За это убийство тоже наказывается самый первый Кабил, потому что он самый первый, кто сделал эти поступки. Самый, кто совершил убийство против человечества. Поэтому любая душа из человечества умрет убитой, он получит за это то же, что наказание. То же самое Аллах Всевышний сказал прощается все. Аллах простит все. И пророк сам, мир ему и благословение, говорит, первое, о чем человек спрашивает Аллах в день страшного суда, о намазе. Если двое намазов в порядке, значит дальше легче. И второй вопрос в отношении людей. Аллах тебя допрашивает, судит тебя крови в отношении других. Если ты убивал кого-нибудь, это дальше еще сложнее будет. Поэтому наши ученые говорят, если у человека единобожие на месте и не имеет никакой грех в отношении человечества, то есть не убивал никого, это они имеют в виду, тогда у него, иншаллах, будет спасение. Будет спасение. Значит, первый, о чем Аллаха судит человека, это о молитве. Второй, о чем его судит в отношении людей, это убивал или не убивал. Поэтому Аллах и хвалил тех людей, которые у них такого нет. Аллах в сурат Аль-Фуркан, развлечение, по-моему, называется на русском. Аллах говорит: «Валлазина ла яктулуна ан-нафса аллати харрама Аллаху илля биль-хак, ва ла язнун, ва ман яф'аль дзалика ялка асама, юдаъаф лаху аль-азабу йаума аль-кьямати, ва яхлуд фихи мухана». То есть Аллах говорит, люди, которые не совершили ширк, то есть не делали для Аллаха участники и сотоварищества, и не убивали никакую душу, то есть не уничтожали жизнь какого-нибудь из людей, и не совершили прелюбодеяние. Если они делали так, извиняюсь, если они делали так, тогда у них увеличивается наказание, усиливается наказание. Только если они раскаются от этого. То есть до смерти. Если человек раскается к Аллаху, вернется и говорит: «Аллах, прости», и он вернет все, что надо вернуть людям, и все прекращает, тогда Аллах его принимает. Поэтому насчет жизни человека, дорогие присутствующие, и ислам запретил тоже любой телесное повреждение или любое нападение на человека, не просто убивать его и все. Поэтому и шариат тоже назначила определенные наказания за каждое телесное повреждение против человека. Если ты... Поэтому я извиняюсь, в исламе, в шариате есть два вида убийства. Это в первых мысленно, сознательно убивать человека. А другой неумышленно. То есть он не имел. Он взял маленький камень и ударил его, он оказался умер от этого камня. Обычно камень маленький не убивает. Или взял маленький палку, они дрались и избили его. Но он два удара маленькой палки, обычно от этого человека не умрут, но он умер. Ученые сказали, это неумышленное убийство. А первое, если ты возьмешь что-нибудь острое, или камень большой, или таким образом. Поэтому два вида убийства в шариате. Это умышленное или и неумышленное. Если умышленное убийство, значит два наказания для него. Сначала его, этого убийца, его фамилия вся должна участвовать в выкуп этого преступления. 100 верблюдов, и они должны это давать кому? Именно другую фамилию пострадавшего. Это выкуп. После этого они его убьют. Да. Только если фамилия пострадавшего, они что, его простят. i etat stover blod imenna sorok iz nich ani beremenni chtobu byli. Da, eto nazyvayetsya tyzholy nakazanie. Понимаешь? А неумышленное убийство только 100 верблюд. И ему не налагается, как называется, убивать его. 100 верблюдов. Но он, конечно, должен просить прощения у Аллаха и так далее. В этой жизни его не убьют. Но он даст 100 верблюдов. Это от чего это вышло? Сначала это утверждение шариата. Во-вторых, вы прекрасно знаете, от чего это. Это у арабов было до ислама. Ислам пришел, утверждал вот этот выкуп за жизнь человека. Потому что человек очень дорогое существование. Очень дорогое, очень ценное. Потому что Аллах его сотворил. Аллах его сотворил. Даже пророк говорит, у Аллаха легче уничтожение его собственный дом, Кааба, чем убивать какого-нибудь мусульманина безвинного, без права. У Аллаха легче. Почему? Потому что достоинство верующего у Бога выше и важнее, чем его собственный дом, где люди туда ходят и ему служат. Да? И пророк тоже говорит, если все обитатели неб и земли собрались и договорились между собой, чтобы убивать одного верующего, Аллах их всех наказывает. Безвинного. Без прав. То есть, очень тяжкое преступление просто лишит человека его жизни. Поэтому смотрите, какая умеренность шариата в этом плане. Убийство два вида, умышленное и неумышленное. Умышленное значит тяжкие наказания, неумышленное значит облегченные наказания. А? Но шариат, несмотря на это, еще она запретила и наказала любое телесное повреждение. Какой орган, допустим, палец в шариате, если потерялась палец или отрубил палец и так далее, тоже 5 верблюдов. Если глаз, значит 50 верблюдов, потому что глаз один и так далее. Если рука, то же самое, у нее столько верблюдов, по-моему 25 или 50, не помню. Ну, потому что это все влияет на существование жизни человека и его трудоспособность. Поэтому это очень умеренное, понимаете? Поэтому и ислам запретили все способы, который проводит к уничтожению или лишению жизни человека. Понимаете? Поэтому Аллах запретил сплетни. Запретил обман. Потому что сплетни и обман проводят к проблеме, драка и так далее. Запретил ругательство. Запретил нервничать. Запретил нервничать. Запретил подслушивать. Понимаете, запретил. Потому что это все к чему проводит? Проводит. Отношения испортятся, и человек уже будет злиться на другой человек, и может быть его будет вредить, будет совершить телесные повреждения ему, или может быть и убьет его. Это шариа все это в целом запретила. Понимаете? Значит, и таким образом наши ученые от этих отношений они сделали один принцип. Сказали, харам – это ясная вещь. А дорога к хараму запрещается как харам самого. Допустим, я покупаю машину. Сама машина покупать или продавать, или создавать машину, или ремонтировать машину, или приобрести машину, или подарить машину – или арендовать машину, это все в шариате разрешается. Это мубах. Это жизненные условия, как хочешь. Если можешь, возьми. Но если у меня намерение будет эту машину приобрести, чтобы украсть женщин или девушки, их продавать или их убивать и так далее, тогда эта машина конфискуется мне будет наказание. Понимаете? Почему? Потому что дорога к хараму, эта машина именно использовалась для достижения харама, запретного. Поэтому они сказали, вот это большая правило. Все, что проводит к запрещению, она тоже, эта дорога запрещается. То есть, у нас такая поговорка. Если у других неверующих, что цель оправдает средства, а у нас наоборот. Цель дает такой приговор средства. Если цель харам, то есть запрещенный, значит дорога к запрещенному тоже запрещается. А если цель, смотрите, если цель хороший, но средства плохой, тоже запрещается. У нас цель не оправдает средства. Поэтому у нас на этот основании сотни отношений. Тебе не разрешается купить спиртной с намерением его превратить в уксус. Запрещается. И тебе запрещается продавать виноград с намерением тому покупателю, который он от него сделает спиртной. Тебе запрещается. Тебе запрещается покупать украденный товар. Потому что это уже будет стимулирование воров, чтобы они воровали и продавали. Ты, значит, участник. И так далее. Понимаете? Поэтому смотрите, какая умеренность. Умеренность ислама именно, если он запретили что-то, запретили все ходы к этому. Если ислам запрещает употреблять марихуана или кокаин и так далее, который влияет на ум человека, он тоже запрещает, если он запрещает употреблять, он тоже запрещает привести или сажать. А мы смотрим сегодня даже в цивилизованных странах, они запрещают экспортировать его или импортировать, привести через границу. Они запрещают его употреблять. Люди в Америке или в Европе могут индивидуальным образом употреблять такие вещи. Тогда как? Если запрещаешь, все запрещай импортировать или экспортировать, и запрещай употреблять. Потому что ты запрещаешь средства, а не запрещаешь цель. Это не умеренно, это не соответственно. Понимаете? Это противоречится. Потому что для чего именно марихуана и так далее? Экспортировать или импортировать? Чтобы достать для людей, которые употребляют. Ты разрешаешь людям употреблять, тогда они будут искать любым образом, хоть ты запрещаешь через границу это привезти или сажать. Лучше категорично запретить. Или таким образом, запретит производить спиртной, но разрешит употреблять. Как это? Если запретишь, ты должен все запретить. Запретит саму вещь и запретит средства к этому. Запретит употреблять и запретит производить. Понимаете? Вот умеренность ислама. Умеренность ислама не дает тела больше, чем надо. И не оставляет душа, как она захочет. Регулировка все. Поэтому я думаю, вот первый цель шариата вам ясен, что запрещает шариат именно Аллах послал для сохранения и защиты жизни человека. Увидите все нюансы, которые угрожают жизни человека, Аллах запретил. Все виды, все отношения, которые для блага жизни человека, Аллах разрешает. Ну, чтобы этот плага на самом деле была плага. Поэтому для существования самого человека Аллах разрешил употреблять все виды еды и питья. Все виды, я говорю. Все растения, все мясо, все питье. Все разрешается в исламе. Потому что это нужно для существования самого человека. Он запретил из этих только те вещи, которые или заболеешь от них, или влияют на твой ум, или грязно. Или грязно. Что так грязный, Бог запретил. وحل لكم الطيبات وحرم لكم وحرم عليكم الخبائث. То есть все это будет все хорошее, а? Все хорошее. Он вам разрешает и запретил вам все грязное и все нехорошее и нечистое. Запретил. Поэтому он Бог запретил употреблять в пищу свинину, свиное мясо. Почему? Потому что она грязная сначала. Отвратительно. Она потому что сама выращивается, сама растет на эту вещь, на грязи и так далее. Свинина, даже если ты держишь его в самые хорошие условия, если мимо проходит крыса или мишу, он может ее съесть. Понимаете? Поэтому даже наш пророк, мир ему и благословение, запретил употреблять мясо животных, или даже курица, если эта курица кушала, питалась на грязную вещь. Если ты видишь, что курица, она кушает что-то мертвое. Курица иногда, если им попадает мертвые вещи, они кушают. Ты не должен второй или третий день сразу резать эту курицу или, и кушать ее мясо. Или если ты видел, допустим, верблюды что-то кушает тоже грязно. Ты не имеешь права сразу резать этот верблюд и кушать. Ты должен ждать, пока будешь уверен, что это уже ушло от его тела. Понимаете? Поэтому нахى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة وأكل لحمها. Запретил رسول الله صلى الله عليه وسلم употреблять в пищу такие домашние животные, которые употребляли грязные вещи. Пророк صلى الله عليه وسلم запретил употреблять в пищу все хищники, потому что они питаются на кровь и на мясо других. Это значит, твое тело будет расти от этого мяса. Понимаете? Ты сам уже будешь потихонечку чувствовать, что ты как хищник. Ты уже не слушаешь уже голос сердца и доброты. Ты уже будешь думать и чувствовать только отбирать. Только насильно относиться и так далее. Поэтому наш пророк запретил даже сесть на шкурка льва или тигра. Почему? Потому что она это очень дорогая вещь сначала, потом она шкурка хищника, и именно она влияет на сидящий человек на нее. Чувствуешь, что ты сидишь именно на шкуре хищника. Понимаете? Это запрещается. То же самое. Свинина Аллах запретил не потому, что у нее есть 60 микробов или вирусов и не умрет даже если сколько ты ее очистишь или варишь и так далее. Не только так. Потому что сама свинина у нее сохранения честь нету. Нету у нее честь. Даже у собаки есть честь. Собака, если увидит чужая собака хочет нападать на ее самка, эта собака будет его выгонять и защитить. Не даст. Честь даже у нее есть. Честь. Понимаете? А у свинины нету такого. Он увидит разные чужие, приходят на его самка, все равно он не обращает внимания. И он это занимается перед всеми и так далее. Поэтому у него ревность нету. Поэтому кто употребляет и живет на это мясо, даже если не будет заболеть от этого мяса, но его психология, его состояние, психология и понятие, и мышление, и чувство уже не будет ревновать, не будет защищать честь. Все, делает, его права. А это в исламе нет, запрещается. Видите, Я от этого хотел вам доказать, что для существования человека Аллах не все запретил. Он запретил 3-4 вида это, еды и 3-4 вида питья. И все. Остальное все тебе разрешается. И все. Обязательно надо спиртное употреблять? Не обязательно. Ты можешь и не употреблять. Ты можешь делать компот. Понимаете? И так далее. Сотни питьё есть, которые Аллах тебе нам давал, и Он нам именно проверяет. Мы будем именно эту еду, которую Он запретил, и это питьё, которое Он запретил, именно это взять. Или мы будем Ему слушаться за это все для сохранения и защиты самой жизни человека. Идем на второй цель шариата. Аллах именно послал эту шариат, чтобы сохранить и защищает имущество человека. Имущество человека. Поэтому мы читаем Коран и читаем изречение пророка, видим там очень много изречений пророка и очень много аят, которые запрещают воровство, запрещают кражу, запрещают нападение на чужое имущество, отнят имущество, запрещает разбой, запрещает обман, понимаете? Запрещает вот это хитрость таким образом, понимаете? И разрешает все, что благо в этом отношении. Все, что благо, купли и продажи, взять взаймы, давать долг, это все разрешается. Лишь бы, если хочешь, и разрешает, как называется, аграрность, то есть земля, возможно, земля, и сажаешь там, твое имущество увеличивается, и так далее. Торговля разрешается, разрешена в исламе, шариат разрешает. Аллах, Субхану, Аллах, Всевышний Аллах говорит, يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. То есть Аллах говорит, о те, которые уверовали, не кушайте ваши имущества между собой незаконно. Только если между вами будет торговля отношений, тогда Аллах вам разрешает. Тогда, значит, ты не имеешь права взять мои имущества просто так. Только если будем торговать, ты что-нибудь возьмешь от меня деньги, ну, даешь мне взамен другой. Поэтому Аллах запретил тоже процент, риба, процент, под процентом давать деньги. Или давать что-нибудь. Но залог он разрешил. Я вынужден, я оставлю у тебя такие золото, возьму от тебя пшеница, когда у меня будет, я тебя верну и так далее. Ты будешь уверен, мои золото у тебя есть. Поэтому я говорю, Аллах запретил, что проценты. Почему? Потому что процент это взять от тебя лишний денег за тот денег, который я тебе давал. Денег именно превращается в больше денег. А Аллах разрешил, чтобы я был с тобой партнером. Оба зайдем, будем торговать. Или оба зайдем в это дело, будем работать вместе. На основании чего? На основании прибыля у нас договоримся половина на половину. Или если будет ущерб, то же самое, половина на половину. А под процентом, хоть у тебя эти деньги улетают, или ты, как называется, их потеряешь и так далее, все равно ты должен мне вернуть, если ты взял от меня $100, значит ты должен вернуть через месяц 110. Я не знаю, будет тебе выгод, не будет выгод и так далее. Таким образом, это уже Аллах называет это риба батиль, то есть неправильный. То есть это я кушаю твои деньги харама, запретом, без выгода. No. Поэтому Аллах, Всевышний Аллах и Пророк, и Шариат запретили все виды, которые дойдут, или все отношения, которые отнимают имущество человека. И разрешили все, что для сохранения имущество. Нам будет более ясно, когда мы узнаем, что именно Аллах обязательно нам диктовал, написали, что мы обязаны должны, то есть богатые обязаны должны давать часть своей имущества кому? Бедным. Это называется закат. Это не милость. Это закат. То есть определенные часть имущества богатых ежегодно они должны давать бедным. Так от золота и серебро это 2.5%. Если у тебя золото или деньги равняется 85 граммов в течение одного года, значит ты должен давать 2.5% кому? Бедным. Если у тебя скот, то есть верблюды, коровы, овцы и так далее, обязательно, как пророки сказали, нету такого человека богатого, имеющего верблюды или корова или овца, не будет давать часть их имущества ежегодно ради Аллаха бедным, эти верблюды и коровы и овца будут у него в день страшного суда, будут здоровее и больше, чем они были в этой жизни, они будут его растоптать и ударить его ногами, потому что он от них не давал часть бедным. Почему ислам стимулирует, именно приказывает, чтобы богатые мусульмане давали часть своих имущества? Закат, то есть обязательная милость, это ради Аллаха надо давать. Почему? Чтобы бедный смог жить, чтобы бедный не имел никаких зависть или ненависть против богатых, и богатый, чтобы он почувствовал, что его это деньги, которые он зарабатывает, это не абсолютно его имущество. Там доля Аллаха лежит в этом имуществе. Эта доля Аллаха обязательно надо давать бедным. Таким образом, и пророк, мир ему и благословение, когда вы все хорошо знаете, когда он послал Муаза в Йемен, он что им сказал? Я Муаз, ты подойдешь к люди Писании в Йемен. Первое, что, первое, к чему ты должен их призывать, к признанию единобожия. Нету достойного для поклонения, кроме Аллаха и Мухаммад, его последний посланник. Если они соглашаются на это, если они примут этого, тогда ты объясни им, что Аллах диктовал, Аллах от них требует обязательно в день 5 раз молитва. Если они будут это выполнять, они слушаются этого, они согласятся, они признают, тогда объясни им, что от богатых отбирается доля Аллаха для их бедных в той же стране. Ясно, что? Поэтому Аллах именно диктовал нам давать закат, чтобы сохранить имущество. Когда ты даешь уже этот доля ради Аллаха, никто тебя не вынуждает. Ты ради Аллаха даешь. Почему? Чтобы бедный не почувствовал, что он одинок. Чтобы он сколько работает, работает, не может кормить семью. Нет, он знает, что у него есть братья богатые, которые ему дают. Смотрите, исламское общество на каком уровне? Она умеренная и все держится умеренно, все справедливо, все соблюдает средину. Соблюдают все средины общества, тогда будет развиваться и будет все успешно у них будет. А мы видим, что много людей не дают закат, не дают обязательную милость, поэтому есть кража, есть воровство, есть обман, есть мошенничество и все виды, это как называется, экономические преступления. От чего? Потому что все общество в целом не соблюдает законы ислама, законы Аллаха. Это, я думаю, этот момент уже, или эта цель шариата, сохранение и защита имущества человека, я думаю, мы, конечно, не полностью подробно не раскрыли, но, я думаю, и хватит. Идем дальше. Это третья цель будет сохранение и защита ум человека. Ислам и именно шариат Аллах в целом послал именно, чтобы сохранить ум человека. Поэтому Аллах запретили все виды, и пророк запретили все виды наркотики, все виды спиртной. Потому что это влияет на ум человека. И он, когда человек без ума, не в себе, уже это не человек. Это не будет нормальный, достойный человек. Это мы, как все это знаем. Поэтому такого человека считается или как дурак, или как ребенок. Потому что сам пророк так и сказал. Сказал, ручка у Бога не пишется вознаграждение или грех за какого-то человека, если он без сознания, или он ребенок, или он не в себя. Это не пишет. Не пишет, смотрите, это не обязательно, что не пишется. Наоборот, то я хочу вам объяснить, не понимайте, не поймите меня ошибочно, неправильно. Этот человек, который выпил что-нибудь, он носит ответственность. Но я имею в виду человек, который под наркозом. То есть, не по своей воле он принял, чтобы сознание потерял. Он вынужден, чтобы сознание потерял, потому что врачи советуют, что обязательно надо операция по этому наркозу. Этот человек под наркозом, Аллах его простит. Даже намаз он не читает, Аллах его простит. Когда проснется, тогда будет читать намаз. Понимаете? Значит, ребенок и человек больной, который потеряется у него сознание, эти люди, два человека, Аллах не пишет за них, как называется, грех. Что они делают, что они творяют, и грех и так далее, они не в себе, они этот дурак, тот ребенок. Почему? Потому что именно наказание или вознаграждение в зависимости от ума человека. От ума человека. А если этот человек произвольно и специально и охотно сам выпили, чтобы потерять сознание, что этот человек, Аллах его наказывает. Поэтому наказание за спиртное это большое наказание. Большое наказание. И поэтому пророк сказал, самая основная причина для всех преступлений это употреблять спиртное. Поэтому Аллах и пророк запретили категорично этого. Категорично. Пророк сказал, любая вещь и влияет на ум человека, на его состояние, умственное состояние, эта вещь запрещается категорично. Поэтому он сказал, что ты употребляешь, если эта вещь в большом количестве будет влиять на ум, тогда маленькое количество тоже запрещается. Как бива. Бива, если ты пьешь один стакан, два стакана, не влияет. А если попьешь, допустим, 10 литров или 5 литров, будет влиять. Все равно пророк говорит, влияет ли большое количество, тогда маленький, точка даже, капля, все равно запрещается. Потому что влияет на ум. Аллах хотел цельный, здоровый человек. Не хотели, чтобы много людей мусульманского общества были не трудоспособны. Потому что это человек, который пьет. Это самое ценное, что Аллах нам подарил. Это ум. И мы видим, вся цивилизация, человеческая цивилизация, это все устроено на ум. Потом тело выполняет. А в основном ум в первую очередь. Ум. Поэтому много случаев, неоднократно Аллах в Коране, когда он обращается к людям, он говорит «Ла'аллакум та'акилун», «Ла'аллакум тахтадун», «Ин кунтум та'ламун». Если вы имеете ума, если вы осознаете это, если вы знаете этого, если у вас есть мышление для этого, многократно, очень много, в конце многих аятов, Аллах именно заключение этого. То есть, эта религия, именно она обращается к уму человека, к сознанию человека и к сознательным человекам. А если этот человек специально хочет аннулировать этот орган, самый ценный орган у человека, тогда этот человек недостоин для этого. Тогда в шариате мы увидим, что наказание именно этому человеку 100 раз ударит его шлангом. Конечно, не очень сильно, наши ученые сказали, чтобы он только она на коже удар попал. Не попал на косте или попал на внутреннее мясо тела, на ткани, внутренней ткани. Именно есть специалисты в этом, чтобы она попала именно на кожу и боль именно, потому что оттуда из кожи. А если сильно совсем или в какой-то жесткий палка и так далее не разрешается. Это шланг. 100 ударов. 100 ударов. И очень сильные запрещения и предупреждения насчет этого, чтобы люди не употребляли. Есть такой хадис, изречение пророка говорит, человек умирающий, то есть умрет, и он пока употребляет спиртной. То есть он как алкаш, или не алкаш, просто не может отцепиться от спиртной. Он употребляет спиртной и не прекратил до смерти. Этот человек встречается с Аллахом, как будто он язычником. С ними закончено. Потому что всю жизнь он нигде потерял. Потерял только не в себя. Специально не в себя. Хочет забывать как будто. Что хочет забывать? Аллах, Аллах тебя сотворил не для того, чтобы забывать. Именно, чтобы ты обратился к Аллаху и служил Богу. И был полезным человеком в этом обществе. Аннулировать этот орган, который Аллах нам давал, это самый ценный. Поэтому и наказание есть. Аллах не хочет, и пророк не хочет, шариат не хочет, чтобы члены мусульманского общества были растеряны, были не в сознании. Представьте, человек есть такой, очень много, и враги знают этого, именно стараются распространить спиртной и наркотики и так далее среди мусульман, чтобы это общество упало и ослаблялось, и уничтожалось потихонечку. Не через бомбы и так далее, а через вот изнутри. И это использовали давным-давно до такой уровень. Одна девушка, один мусульманин в нее влюбился. Она сказала, я не могу за тебя выйти, пока ты не примешь мою идеологию, оставишь ислам. Он сказал, я не могу оставить ислам. Она сказала, хорошо, тогда не можешь оставить ислам, я за тебя не выхожу. Тогда пей водку. Он пил водку. После того, когда он пил водку, он кушал свинину. После того, когда он принимал в пищу, употреблял свинину, он имел незаконные отношения с ней. Все, закончено. До такой уровень, когда попали наши плены у византитов, у румов, они хотели унижать ислама. Арестовали именно Абдуллах ибн Хузафа Сахми. Отдельно. И их командиры приказывали, чтобы не давать ему ничего, что разрешается в их религии. Оставьте там у него вино и свинина. И девушка, чтобы рядом тоже была. Этот Абдуллах ибн Хузафа даже не смотрел. 3, 4, 5, 6 дней он даже не смотрел на эти вещи. Знали, что это не разрешается в шариат. Когда вышел, позвали его этот командир, он сказал ему, почему ты не пил, не кушал, ты умрешь таким образом. Он сказал, клянусь Аллахом, я знаю, что шариат нам разрешает кушать и употреблять это при вынужденном положении, чтобы не умирать. Но я знаю, что ты будешь насмехаться над нашей шариат, поэтому я умру и это не употребляю. Если я буду пить спиртное, тогда я буду кушать это, тогда я буду иметь отношение с этой девушкой, поэтому лучше мне умирать, но чтобы ты не смехался над ислам и над его верой, и над его шариатом. Этот командир Византия сказал, я тебя освобождаю от пленов, я тебя отпущу, только целуй мою голову. Он сказал, не только я, чтобы ты отпустил тоже мои друзья. Он сказал, хорошо, я отпущу твоих друзей. Он целовал его голову и отпустил его, Абдуллах ибн Хузафа, и его друзей. Когда он вернулся к Умару ибн Хаттаб, он рассказал ему таким образом, рассказали, что было. Умар ибн Хаттаб сам поднялся, целовал голову, Абдуллах ибн Хузафа сказал, не все мусульмане должны целовать твою голову, потому что ты держал ислам наверху. Этот человек, потому что знаете, что такое ислам, понимаете? Попьет водку, уже растеряется, будет все, что попало кушать, и все, что попало делать. Поэтому мы видим большинство преступлений мира именно от спиртной. Большинство аварий происходит, когда человек за рулем, потому что он до этого употреблял спиртной. Интересно, весь мир это знает. Тогда надо это запретить. Почему не запрещают? Потому что не могут запретить. Человек, если у него вера, не может это прекратить. Человек должен прекратить этого, когда узнает, что у Аллаха есть вознаграждение. Таким образом, я до этого сказал, что сподвижники, несколько лет, да, они в исламе и они пили водку. Но почему? Потому что Аллах в начале ислама не запрещает сразу все. одновременно. Потихонечку сначала спросили пророка: о пророк, этот спиртной какой? Аллах им ответил: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما منافع. Есть у них польза, есть в этих пользу. В спиртной есть польза, конечно. Какая польза? Это если ты выращиваешь виноград, изделишь его, торгуешь, деньги будет. Но само Ая говорит, ну, их не вред больше. Вот их не вред после этого результата, она влияет на ум человека. Влияет на ум, ты уже не знаешь, твоя сестра, может быть, на нее будешь попадать. Не так? Твоя мать, может быть, и так далее. Не знаешь твоего сына, может быть, убьешь его, или соседа, который, и себя не будешь уважать. Ты будешь валяться, извините на выражение, на по дороге и так далее, и все люди будут издеваться над тобой и так далее. Человек не в себя. Самое низкое положение у человека. Как можно разрешить себя таким образом? Поэтому после этого, когда уже крепкий ислам у сподвижников, Аллах ниспослал эту ая. إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أنس بن مالك говорит, клянусь Аллахом, я наливаю для Абу Тальха и остальные один компания были в этот момент, пришел человек и сказал, Аллах только что не спасла, ая запрещает пить спиртной. Они сказали, и читали им, что Аллах запрещает, и поэтому будьте далеки, не только запрещает, будьте далеки, фаджтанибух. Не только запрещает, запрещает, значит, я могу сидеть за столом и где вино. А фаштанибу, значит, будьте далеки. Если я увижу, где-то люди кушают и на столе есть спиртное, я не должен даже сесть с ними. Потому что пророк говорит, такой человек себя не позволяет тому, этот человек, который у него вера в Аллах, сидит за столом, где спиртное есть. Аллах, этот человек, если сест, значит, у него богобоязнь в сердце от Аллаха нету. Значит, уважения и любовь Аллаха нету. Значит, он не верит в день страшного суда. Он не верит, что завтра будет Аллах его допрашивать. Фаджтанибу – это не только харам. Фаджтанибу – это значит, будьте далеки. Убегайте оттуда. Не находитесь там, где есть. Анас ибн Малик, когда им читали эту ая, Абу Тальха, у него даже были эти, как называется, бочки большие. Он наливали это прямо, секунду не ожидались. Это потому что верующие люди. А мы сегодня миллион раз говорим, а я могу читать намаз и пить водку. Это было давно. А сейчас уже все запрещено категорично, и тебе ясно, и ты принял уже ислам. Заключил договор ислама с Аллахом, ни с кем-нибудь. Значит, ты должен прекратить все эти прочных вещи. Все эти поступки, которые против Аллаха. Потому что ты мусульманин уже, ты должен быть примером для других мусульман. Не так? Так. Поэтому нету такой, как умно выдумывать, значит, можно ли бить водку и читать намаз? Это дорогой. Нельзя такой вопрос поставить. Нельзя такой вопрос поставить, потому что вдруг ты умрешь в моменте, когда ты употребляешь спиртное. Это тогда люди были, не знали, пока хукм не был, пока от Аллаха указаний не было, поэтому они пили. Пока указаний не было. А сейчас у тебя показания есть, Коран сам говорит. Ты говоришь, я мусульманин, я верю в Коран, это священная книга, это конституция от Аллаха, это речь Аллаха. И Аллах там тебе говорит, фаджтанибу. То есть, будьте далеки. Как убегать от идолов, как убегать от нерв, тоже убежать от спиртной. И ты говоришь, тогда сподвижники пили водку. Правильно, пили, потому что пока указаний нету, пока закона не было.